Глава 35. Выбравшись из этого пекла, Джордж и его люди кинулись вытаскивать неподвижное тело Брюса. Одежда на нем была разорвана, пропитана кровью, и он, казалось, был совсем плох. «Ничего серьезного», — заверил Джордж. «Он оглушен взрывом. Большая часть противников уничтожена». Он заметил трупы двух своих товарищей и троих уйгуров. Его лицо не выдало ни малейших чувств. «Хорошая работа. Грузим наших и смываемся». Джип летел на полной скорости, направление военный аэродром и Лондон. Врач занимался Брюсом, который после болеутоляющего укола спал как младенец. «Мы побродили по месту», — начал Джордж. «Ваш друг вышел из камеры, он мог бы погибнуть. Как только он проснется, допросим его». «Что, простите?» «Мы должны знать то, что известно Брюсу. Двое парней погибли ради его освобождения». «А если он откажется?» «Да это исключено». «Вы уверены, что поступаете демократично?» «Вы находитесь в лапах у Ми-6, и главный здесь я». Неприметная вилла на юге Лондона посреди парка, огороженного высокими стенами и превосходно защищенного. Комната с медицинским оборудованием для Брюса, другая для Марка. Полный современный комфорт, правильное питание и все же тюрьма и изоляция. Бронированная дверь. Ни телевизора, ни радио, никакого способа общаться с внешним миром, только «Таймс» и детективные романы. Примечание «Таймс» — ежедневная газета в Великобритании, одна из самых известных газет в мире. Конец примечания. Пока Марк бил ногами в дверь, Брюс проснулся. У него все болело, и он ощупал себя с головы до ног, вроде все на месте. Зарешеченные окна, белые стены. Металлическая дверь распахнулась, показался Джордж в клетчатой рубашке и спортивных штанах. «Тебе лучше, Брюс?» «Не могу вспомнить твою физиономию. Ты вообще кто?» «Парень, которому нужно расшевелить твою память. Обожаю признание». «Я тоже, поэтому мы с тобой не сможем договориться». «Я освободил тебя и потерял из-за этого двух своих людей. Ты должен рассказать, зачем ты там находился и почему тебя задержали». «Принеси виски и хорошего. От эмоций хочется пить». Джордж позвонил, охранник принес бутылку, которую Брюс тут же схватил. «Так себе, но в крайнем случае сойдет». Он выпил из горла. «В общем, не то чтобы я очень здесь скучаю, но у меня дела. Открой мне дверь, и я смываюсь». «Я бы не хотел применять физическую силу», — ответил Джордж. «Ну так не парься. Уйди с дороги, расслабься, посмотри какую-нибудь комедию». «Я очень терпеливый по природе, но до определенной степени». «Кого ты должен был встретить в Пекине, почему тебя задержали и передали уйгурам?» Брюс поднял руки к небу. «Покушение на свободу прессы, личную жизнь и независимость шотландца. Есть только один англичанин, который имеет на это право. Вбей это в свою крошечную голову, никто никогда не исповедовал батюшку Брюса. Он говорит только то, что хочет сказать, и только тогда, когда хочет. И если ты будешь меня мучить чем-то вроде сыворотки правды, то услышишь в свой адрес столько проклятий, что непременно сбежишь. К тому же рекламка, которую я сделаю для секретных служб, рискует неплохо снизить тебе зарплату». Еще один глоток виски. Брюсу не терпелось попробовать более качественного. Джордж, немного обескураженный, не знал, как вести себя дальше. Даже для человека его уровня существовали правила, которые нужно было соблюдать, иначе можно было поднять ненужную никому бурю. И, несмотря на годы службы, он еще ни разу не встречал такого кадра. «Ты чуть меня не укокошил, но я должен признать, что ты таки вытащил меня из передряги. Не забывай, что я уже почти собрал свои чемоданы. Хочу заметить, что хэппи-энд я тебе не гарантирую. Раз уж ты разбомбил деревушку, где я мило проводил отпуск, ты изучил ее наизусть и знаешь лучше меня. Китайские мусульмане должны были прикончить меня после того, как получат выкуп. И главарь, преподаватель математики, который перепутал уравнения со стихами в Коране, хотел развязать цунами на Суэцком канале и пожар на Балканах. Ты об этом ведь догадывался, правильно? Ну вот я сотрудничал с тобой. Значит, целуемся в щеку и прощаемся». «А Пекин?» Брюс начал злиться. «Пекин — это моя работа. И если мне хочется поиметь коммунистическую партию, то это касается только меня. Тебе нужно будет лишь почитать мои статьи». Часы Джорджа пикнули. Он вышел из комнаты, чтобы увидеться со Смитом, который слушал весь разговор. Напряженное и вынужденное сотрудничество Ми-5 и Ми-6 продолжалось. «Как мне хочется его отколошматить», — вспылил Джордж. «Я вам не советую этого делать. Не забывайте, что его лучший друг владеет империей, продукцией которой нам еще очень пригодится. Чувство патриотизма у промышленников может быстро пройти, а наши службы могут пострадать от их злопамятства. И потом, только в одном мы уверены точно. В чем? Мы в полнейшем тумане. То, что затевается, не поддается привычной логике. И я боюсь, что у нас на руках не те карты. Что вы предлагаете? У Брюса и Марка есть особое чутье, которого нет у нас. А также упрямство лучших охотников. Длинный поводок. Мы позволяем им действовать, не теряем их из виду и извлекаем выгоду из ситуации. А если они нас проведут? Разве наша чистая совесть не главная для нас? У Джорджа все пекло внутри, до такой степени Смит раздражал его. Естественно, они будут делать вид, что находятся в полном согласии друг с другом, но на самом деле каждый будет действовать по отдельности, не ставя другого в известность. В то же время Джордж про себя отметил, что в одном они со Смитом точно похожи, Смит был таким же чокнутым.